Глава 42. Крокодил. Дексон шагнул к нам. Крокодил, почувствовав, что начинается сражение, в предвкушении защелкал челюстями. Со своего насеста у меня на плече Рейчес зарычал на зверя, но это был непривычный радостный вызов на бой. Наоборот, его рычание звучало пронзительно, испуганно. Белка-кот был в ужасе. «Откуда ты узнал?» — спросил я, пытаясь выиграть время, оглядывая комнату и отчаянно выискивая, чем бы отвлечь их обоих, чтобы мы могли сбежать. Дексон одарил меня своей фальшивой улыбкой и печально покачал головой. «Третье правило метких магов, парень, не тупей от любви». «Врешь», — сказал я, и руки у меня так и чесались взять по щепотке порошков. «Сенейра никогда бы...» «Малыш, он отвлекает тебя», — предупредила Фериус, держа полдюжины своих острых, как бритвы, стальных карт. «Не играй в его игры». Но я не мог остановиться. Мысль о том, что Сенейра предала нас, что она работала на Дексона... Нет, это Дексон хочет, чтобы я так думал. «Фальшивая черная тень», — выпалил я, соображая на ходу. «Ты видишь и слышишь то, что видит и слышит жертва. И приступы происходят, когда нужно тебе. Ты вызываешь их, чтобы использовать своих жертв как шпионов». Дексон вздохнул. «Видишь, парень, вот именно поэтому ты и должен работать со мной. Ты быстро соображаешь, до всего додумываешься. Из нас вышла бы отличная команда. От гнева и ярости меня почти тошнило. Это ты тот голос, который слышит Сенейра. Ты говоришь ей все эти мерзости. Это не совсем справедливо. Ну да, конечно, я немного прозлегся. Эта девчонка такая маленькая лицемерка. Как я мог удержаться и не помучить ее? Но это было только в начале, а потом я передал контроль над ней моим клиентам. Вот кто теперь говорит с ней, Келлен, и, поверь мне, с ними лучше не связываться». «Кто это?» — спросил я. «На кого ты работаешь?» «Четвертое правило, Келлен. Никогда не сдавай клиента». И без дальнейших слов он коснулся униксового браслета у себя на запястье и прошептал двусложное заклинание. Внезапно зверь рванулся к нам, широко распахнув пасть. У меня в правом ухе громче зазвучал рык Рейчеса, и я уже выхватил порошки из мешочков и бросил вперед. «Караф!» — произнес я, складывая руки в магическом жесте. Пламя взорвалось рядом со мной, такое жаркое, что мне показалось, будто лицо у меня сейчас вспыхнет. Рейчес завизжал и спрыгнул с моего плеча на пол, покатившись по ковру, чтобы погасить загоревшуюся шкурку. Только тогда я понял, что произошло. Мое заклинание не сработало. Я смотрел на ладонь правой руки, где покрасневшая воспаленная кожа пульсировала идеальным кругом. «Извини, парень», — сказал Дексон. «Оказывается, эти чары, которые я тебе подсадил, не просто ведут тебя туда, куда мне надо. Они также не дают тебе колдовать, когда я этого не хочу». Я отпрыгнул, отчаянно уворачиваясь от щелкающих челюстей крокодила, ковылявшего прямо ко мне. Через несколько мгновений я был загнан в угол и беспомощно смотрел, как чешуйчатая тварь поворачивает голову и распахивает пасть пошире, чтобы ухватить меня за ногу. В воздухе мелькнула стальная карта, впилась в чешую зверя и упала на пол. Крокодил отвлекся на мгновение, но тут же снова вернулся ко мне. «Сдохни, мерзкая тварь!» — прорычал Рейчес. Страх за меня на время победил в нем как боязнь крокодилов, так и инстинкт самосохранения. «Рейчес, нет!» Белкокот приземлился на спину зверя и начал рвать его когтями, но бесполезно, шкура была слишком толстая. Крокодил внезапно перевернулся, придавив Рейчеса, который завопил от боли и удивления, оказавшись на полу, где он был более всего уязвим. Еще две карты попали в крокодила, и обе упали на пол. «А пропади оно все!» — услышал я слова Фериус. И как раз когда крокодил был уже готов перекусить Рейчеса, Фериус бросила свою колоду стальных карт и прыгнула зверю на спину, накрыв его своим телом, плотно обхватив руками и ногами его толстую бронированную шкуру так, чтобы не попасть ему в челюсти. Крокодил инстинктивно несколько раз перекатился по полу, пытаясь стряхнуть Фериус, чтобы добраться до нее. Фериус держалась мертвой хваткой, вопя. «Ненавижу драться с крокодилами!» Я бросился вперед и подхватил с пола стальные карты, сколько мог, стараясь не распороть себе пальцы. Не знаю, как Фериус ухитряется так непринужденно их держать и при этом не порезаться. Я этому еще не научился. «Оставь его мне!» — крикнула она, стараясь не отпустить крокодила, пока Рейчес прыгал вокруг, ощетинившись и шипя как бешеный, пытаясь найти слабое место, чтобы укусить или отцарапать чешуйчатую тварь. «Возьми на себя Дексона!» Я швырнул одну из карт в меткого мага, хотя и сомневался, что попаду, и точно. Он прикрылся магическим щитом, пусть и не особенно сильным, и карта не то чтобы отскочила, но зависла на секунду, а потом упала на пол. «Сдавайся, парень», — сказал он. «Еще минута, и Аргоси с белкокотом покойники. И все из-за тебя. Я швырнул в него еще две карты, и они на секунду будто застряли в воздухе, а потом упали на землю. Щит у него был слабый. Если бы я мог отвлечь его, может, щит и рухнул бы. Я достал по щепотке каждого порошка и бросил их в него. Вспыхнувшее пламя обожгло мне кончики пальцев, но Дексон отшатнулся, и всего секунду я был уверен, что его щит упал. Я услышал, как стонет от боли Фериус, но мне нельзя было терять концентрацию, поэтому я метнул следующую карту и, наконец, ощутил вкус победы, когда она впилась в бедро Дексона. Он закричал, но кричал он не один. Я обернулся назад и увидел, что Фериус лежит на полу и держится за правое плечо, за место, в которое крокодил ее укусил, но сам монстр не обращает на нее внимания, потому что как раз в этот момент он сомкнул челюсти на Рейчесе. Белка-кот снова и снова выкрикивал мое имя. «Вот так», — сказал Дексон, и его голос прозвучал напряженно, пока он вытаскивал карту из бедра. Сам напросился. «Пожалуйста», — умолял я, не сводя глаз с челюстей крокодила, сжимавших беспомощного Рейчеса. «Еще чуть-чуть, и белка-коту конец». Я смотрел на крокодила, гадая, почему он не прикончит Рейчеса, и впервые заметил вихрь тьмы у него в глазах. Какую бы магию Дексон не использовал на своих жертвах, с ее же помощью он управлял крокодилом. Рейчес заскулил, и я увидел, как он смотрит на меня огромными от ужаса глазами и просит его спасти. «Просто отпусти его», — умолял я Дексона. «Отпустить его?» Впервые развязное самодовольство в глазах Дексона сменилось жгучим бешенством. «Я дал тебе шанс стать моим партнером, Келлен, моим партнером!» Он направился ко мне широким шагом, сжимая руки, словно готовился задушить меня. Но не успел он приблизиться, как Фериус достал из кармана жилета свою 8-дюймовую металлическую палочку с тремя другими внутри, раскрыла во всю длину и ударила Дексона по лодыжке. «Проклятие!» — взревел он. Фериус замахнулась для нового удара, но пальцы Дексона шевельнулись, и челюсти крокодила сомкнулись еще на долю дюйма. Рейчес снова завопил, и я увидел, как кровь вскипает на его шкуре. Он затих, а потом отключился от боли или страха. «Хватит!» — я рухнул на колени перед Дексоном. «Пожалуйста, просто скажи мне, что нужно сделать!» Дексон снова улыбнулся почти своей обычной улыбкой, только теперь она выглядела какой-то гаденькой. Но прежде всего он наклонился и ударил Фериус в челюсть. Она лежала на полу, и у нее не было шансов повернуться и ослабить силу удара. Голова у нее резко откинулась назад, взгляд стал мутным, пустым, но даже я видел, что она готовится перейти к нападению. «Только попробуй», — предупредил Дексон, — «и белка-кот покойник». Фериус в гневе стиснула зубы, но потом кивнула. Дексон ухмыльнулся ей. «Ты спрашивал, что тебе сделать, чтобы спасти зверя?» Он встал на колени и оказался лицом к лицу с Фериус. «Все очень просто. Не двигайся». Я не понял, куда он клонит, но Фериус поняла. Она снова кивнула. Дексон занес кулак и ударил ее с такой силой, что на костяшках осталась кровь. «А больно», — сказал он с улыбкой, ударив ее снова. После третьего удара она уже не могла сфокусировать на нем взгляд. После четвертого голова у нее болталась, как у пьяной, а рот приоткрылся. «Хватит!» — крикнул я. «Почти готово», — сказал Дексон и ударил ее еще раз. На этот раз она больше не двигалась. «Чокнутый ублюдок!» — крикнул я. «Зачем ты это делаешь?» Он поднялся на ноги и подошел ко мне, глядя на меня так, словно я был ребенком, который принес ему большое разочарование. «Я уже сказал тебе, Келлен, мир жесток к людям вроде нас. Думаешь, тебе пришлось несладко? Я в бегах уже 10 лет. Охотники за головами, маги-ищейки, боевые маги!» Он вздохнул с притворным отвращением. «Вот так украдешь одну лишнюю священную книгу, и ты уже изгой. Но я думал, что за тобой гонится, потому что у тебя была черная тень, как у меня». Дексон рассмеялся и поднес руку к рубцам вокруг глаза. Большим и указательным пальцами он содрал фальшивый шрам. Под ним кожа была гладкой и ровной. «Аферу провернуть легче, если люди думают, что я вылечил самого себя», — объяснил он. «Но если это просто способ заработать, зачем ты убил Ревиана и Тайна? Почему ты...» «Меня поймали, ясно?» — выкрикнул Дексон и, успокоившись, продолжил. «Меня поймали, Келлен. Людям, которые пытались меня найти, надоело, что я от них сбегаю, и они наняли настоящего мастера и послали его за мной». Он снова покачал головой. «Они прикончили бы меня на месте, без суда и тому подобного. Поэтому я рассказал им про мое открытие, о том, что я сумел заставить людей поверить, будто у них черная тень. Даже похвастался, как можно поразвлечься, следя через них за их семьями, чтобы точно знать, сколько с них можно содрать». Глупый ход. Даже я это понял. Впервые Дексон предстал передо мной не хитроумной бестией, а мошенником не слишком умным, но научившимся паре тройки хитрых заклинаний и готовым на все, лишь бы выжить. «Ты заключил сделку. Не смотри так на меня, неблагодарный щенок. Я мог бы прикончить и тебя, и Аргоси, и эту твою ручную тварь при первой нашей встрече. Я неплохой парень, но мне нужно вернуться в клан, быть рядом с Оазисом, чтобы возобновить связь с магией нашего народа. Маги, которые поймали меня, сказали, что могут отменить ссылку. Я смогу вернуться домой и убраться из этой дыры». «Тогда почему ты все еще здесь? Если ты рассказал им весь секрет, разве они не могут...» «Это так не работает, парень. Я и сам не сразу настроился на...» «Ну, я бы тебе рассказал, но это значило бы нарушить второе правило». Он подошел ближе и сжал кулак. «Ничего личного, парень. Лично я считаю насилие варварством. Но мои заказчики хотят, чтобы я преподал тебе урок. Чтобы меня отключить, ему хватило одного удара».